Глава 21. Кристиан. Я сидел за столом в квартире Мэйзи, на котором недавно составлял свою схему расследования, а теперь рассматривал ее. Добавлял то новое, что узнал, тем самым составляя более полную картину. Арчи Беллуз Локвуд, сын Авроры Локвуд и Пола Локвуда. Я вычеркнул его мотив убийства и задумался. Арчи не мог убить родителей Мэйзи. Внутри меня образовалось предчувствие, что он не убил ни одного члена семьи Мэйзи, но он знает настоящего убийцу. Арчи приходил к Томасу Кларку, чтобы отдать ему деньги за работу. Похоже, он всего лишь занимает статус разносчика денег или информации, а самой главной частью – убийствами – занимается тот, кто приходил к Одри Моррис. Внутри Арчи детская обида, с которой он не может справиться, поэтому помогает убийце, но сам на убийство он не способен. Возможно, поменял имя, и его необходимо узнать. Нарисовал галочку. Кто его отец? Нарисовал напротив вопроса галочку. Откуда у него деньги? Здесь я задумался. Пол Локвуд наверняка обеспечивает его большими деньгами. Контролирует ли он то, куда уходят эти деньги или нет, я пока не могу сказать точно. Но теперь хотя бы ясно, откуда у него средства, чтобы питать ими людей, которые помогут в сокрытии личности или заставят участвовать в убийствах. Я посмотрел на стикер, на котором написано имя дяди Мэйзи. Отклеил из небольшой стопки еще один стикер и написал маркером имя сестры Мэйзи, приклеив рядом с Полом Локвудом. Почему скрыл истину? Вопрос между ними, на который я пока не могу ответить. Почему Локвуд скрывает встречу с Дженни, мне не ясно. Стикер с именем Одри Моррис. Она действительно причастна к покушению на жизнь Мэйзи, рассказав убийце о препарате. Я осматривал схему, медленно проводя взглядом имя каждого. Отклеил еще один стикер и приклеил внизу всей общей схемы. Истинный убийца. Кто? И поставил большой знак вопроса. Я тяжело выдохнул и поставил локти на стол, схватившись за голову. Пробегал глазами по стикерам, мысленно рисуя стрелочки между ними, и каждая из них ведет вниз, к самому основному имени, которое фигурирует в деле. Я сжал волосы, когда вчитывался фразу «Истинный убийца. Кто?», ощущая, как внутри меня медленно образуются шары из ненависти и злости. Во мне пылает огромное желание поймать ублюдка, который травит жизнь Мэйзи страданиями и испытаниями. Во мне жажда освободить Мэйзи из этих мучающих ее оков. Меня раздражает тот факт, что убийца считает себя всесильным и неуловимым. Я признаюсь, что он непрост, отчего злюсь еще больше. Он действует открыто, он словно на ладони, но когда хочется его раздавить, он тут же ускользает. «Кто же ты?» Пробубнил я и освободил свои волосы, откидываясь на спинку стула. Очевидно лишь то, что он знает Мэйзи. Но действует ли обратная схема, знает ли Мэйзи его? Любой убийца не станет делать что-то против человека просто так. Возможно, Мэйзи когда-то общалась с этим человеком и как-то задела его самолюбие, если он настолько питает ненависть к ней, что даже семейный дом поджег, желая оставить Мэйзи ни с чем. Или же он просто наемник, а настоящий убийца просто платит деньги, избегая грязной работы. Это предположение вынуждает создать иной путь расследования. Ясно одно, что у каждого, кто фигурирует в деле, есть свой мотив к преступлению, и он отражает явную ненависть к семье Локвуд. Я посмотрел на имя. Проводя указательным пальцем по нижней губе, я задумался. У этого человека очень яркий мотив, чтобы желать смерти родителям Мэйзи. И ненавидеть меня, чтобы подставить. Я вскочил со стула и поспешно собрал все стикеры, чтобы их не увидела Мэйзи с новыми исправлениями. Засунул скомканные бумаги в карман кожанки. Нашел отданный Вилсоном пистолет в своей спальне и покинул квартиру. К 10 вечера рванул сильный дождь. Дворники ускоренно работали, не успевая убирать с лобового стекла ручьи воды. Видимость не самая лучшая, поэтому по оживленной дороге я ехал на средней скорости. Но уже в частном секторе, проезжая по узкой дороге, на которой не попадались встречные машины, я ехал быстрее. Припарковавшись чуть подальше от нужного дома, я заглушил мотор и вышел из теплого салона на улицу, попадая под проливной дождь, который мгновенно залил меня. Я быстро промок. Волосы прилипли ко лбу, и я раздраженно смахнула назад, шагая по роскошной территории. Я был уверен, что в доме кто-то находился, но все же не оставлял без внимания и решения взломать дверь, чтобы войти. Второй вариант пересилил первый, поэтому, стоя на крыльце, я нашел в своем промокшем кармане связку различных ключей, которую всегда ношу с собой. То, что осталось от прошлой работы. Просунул один из них в замочную скважину и проделал свою манипуляцию. Замок щелкнул, и я приоткрыл дверь, входя вовнутрь. Я старался вести себя тихо. не игнорируя тот факт, что в доме все же может кто-то находиться даже при выключенном свете. Из-за этих мыслей приходилось сохранять и бдительность, часто озираясь по сторонам и за спину. Я не стал осматривать все комнаты, а решил направиться сразу в кабинет Локвуда. Там достиг массивного дубового стола и включил настольный светильник, создавая себе немного необходимого света. Начал рыскать по ящикам стола, перебирая многочисленные бумаги. Достигнув самого нижнего ящика, я наткнулся на какие-то белые конверты. Вытащил из него все четыре и рассмотрел. Внутри каждого имелось письмо, написанное женской рукой. «Не знаю, сколько я еще могу скрывать, Пол. Он снится мне. Наш мальчик. С каждым днем мне хуже. Сердце сжимается от боли и чувства стыда перед ним, перед своим законным мужем. Я родила от его брата и скрыла ребенка, отдав его в руки чужим людям. Я уже плачу каждую ночь и скрываю свои слезы от своей семьи. Одна Мэйзи все же заметила мое подавленное состояние и теперь задается вопросами. Я не выдерживаю». Я открыл второй конверт. Не знаю, в каком порядке они идут, но содержание одно и то же. Аврора Локвуд пишет о своем отчаянии. «Ты ничего не станешь говорить Гарри, Пол. Не посмеешь. Тогда мне придется разрушить твою жизнь. Я люблю только его, а к тебе у меня возникло лишь мимолетное влечение. Письма короткие. Такой способ сделан, чтобы переписку никто не увидел. Аврора Локвуд наверняка спалила ответы Пола Локвуда, когда он решил ответы Авроры сохранить. Я оторвался от писем, когда в комнату влился яркий свет через окно. Приблизился к нему и осторожно из-за угла посмотрел на улицу. Из машины выходил хозяин дома. Я быстро отошел от окна и выключил светильник, покидая кабинет. Письма забрал с собой и спустился вниз, в гостиную. Сел на кожаный диван и стал спокойно дожидаться Пола Локвуда. Входная дверь открылась, впуская ночную прохладу и шум дождя. Затем захлопнулась. Я услышал шаги и увидел силуэт, который вскоре замер. Включился свет, и свой недоуменный взгляд Пол Локвуд направил на меня. «Какого черта?» — грозно спросил он, и его взгляд резко сменился на злостный. «Здравствуйте, Пол Локвуд. Далеко летали?» «Не твое собачье дело!» — рявкнул и сжал кулаки. Я усмехнулся и вальяжно откинулся на спинку дивана. «В Балтимор вы летали. Не забывайте, что разговариваете с детективом. Пусть и в отставке, но все же навыки сохранились. И не один, верно? Сына увезли? Отдали обратно семье, которая его воспитала?» Локвуд с усилием сглотнул, словно в его горле застрял камень. Он испепелял меня своими глазами, в которых застыла ярость. Я разложил белые конверты в руке веером и демонстративно помахал ими перед собой, таким образом молчаливо доказывая ему, что обо всем осведомлен. Отчего же такое решение возникло? Вы сначала рассказали ему правду, после чего парень возненавидел весь мир, но потом снова возвращаете его. Бедняга, не просто ему. Кидают из семьи в семью. «Заткнись!» — заорал Локвуд, прерывая мою провоцирующую речь. Я улыбнулся, находясь в доброжелательном и спокойном состоянии, чтобы снова продолжить. Интересно, а на что способен мужчина, полюбивший чужую жену, но которая отказывает ему? Я бросил мимолетный взгляд на веер из конвертов, затем снова посмотрел на разъяренного мужчину. Вам было непросто видеть их вместе, да? Еще одно слово, и я... Что, вызовешь своего наемного убийцу? Пол Локвуд сжал губы в одну струнку. Что ты несешь? Уже спокойнее добавил он и тяжело вздохнул. Напряжение спало с его плеч. «Ты еще противнее, чем твой отец», — пробубнил он и направился к стеллажу с выпивкой в кухонной зоне. Пол налил себе коньяк и разом опустошил граненый стакан. Он вытер тонкие губы тыльной стороной ладони, после чего положил руки на барный стол, опираясь о него. «Да, я любил Аврору, а она выбрала моего брата, но у нее и ко мне были чувства». Иначе тогда как объяснить тот факт, что она сама пришла ко мне и легла под меня? Локвуд выдохнул. А перед Гарри у нее было лишь чувство долга. Может, все бы сложилось иначе, не окажись я за решеткой. Я выслушал его и заговорил. Почему ваш брат не стал помогать вам? Он был блестящим адвокатом. Локвуд усмехнулся, словно таким образом у него сдали нервы, стоило услышать этот вопрос. Принципы, только и сказал он, подняв на меня глаза. Убийство по неосторожности для него все равно убийство. Так он в лицо мне и сказал. Затаилась обида? Хочешь подвести меня к тому, что из-за обиды я захотел убить его? Я пожал плечами. Не только из-за обиды. Любимая женщина еще фигурирует. За кого ты меня принимаешь, мальчик? После решетки мне уже было все равно. Допустим. Я оставил письма на диване и поднялся, приближаясь к Локвуду. Встал напротив него перед барной стойкой, наливая себе коньяк. А сына ты увез в Балтимор, потому что он имеет связь с убийцей? Арчи приходил к Томасу Кларку, чтобы передать деньги за работу по обольщению Дженни. Мысленно я сопоставил два одинаковых случая. Когда Мэйзи вскружил голову его адвокат, и когда Дженни попала под чары Томаса Кларка. Абсолютно идентичные, но этого я не стал озвучивать. Вообще сделал вид, что не осведомлен об этом. Пол Локвуд хитер и всего мне не расскажет. Может, он и не убийца, но ведет свою игру однозначно. Локвуд смотрел прямо в мои глаза после заданного мной вопроса. Так и хочется залезть в его голову и вытащить всю информацию по крупицам, которую он выдает мне плевками и не полностью. Честность из его уст лишь в том, что он был неравнодушен к Авроре Локвуд и что у них есть общий ребенок. Мой сын обижен. Это правда. Семья от него отвернулась. Он оступился и пошел на поводу убийцы, превратившись в его гонца. Я узнал об этом сразу и решил отправить его на время к приемным родителям. Им тоже непросто, и я убедил его в том, что они для него в каком-то роде тоже родные люди. Я кивнул. Он бы опровергнул этот факт, не будь у меня доказательств. Про себя я не стал спрашивать, когда его сын подбросил в мой карман записку. «Кто убийца?» «Я не знаю», — ровным тоном отчеканил он. «Не хотелось найти того, кто убил твою любимую женщину?» Я решил оставить ее в прошлом. И поэтому начал отношения с ее подругой. Точнее, быть выгодное отношение, ведь только она знала про твоего сына. Это не важно. Важно то, что я решил начать новую жизнь. Я посмотрел на его руки, которые он сжал в кулаки, затем снова поднял глаза на его каменное лицо. Твой сын знает убийцу. Он не видел его лицо. Но все же я обязан с ним поболтать по-мужски. Локвуд ударил по поверхности стола кулаком, яростно впившись в меня своим взглядом. «Не смей его трогать!» – процедил он. «Я не стану спрашивать у тебя разрешения. Он уже давно совершеннолетний. Зачем ты встречался с Дженни?» Локвуд повернул голову в сторону и выдохнул. Затем снова посмотрел на меня. Он держится уверенно, но от него веет страхом. Локвуд боится оступиться и сказать не то. Она узнала о нашей с Авророй связи. После тюрьмы я решил увидеться с Авророй. Приехал в их дом, когда она была там одна. Хотел все окончательно разъяснить между нами. Она сама не ожидала, что Дженни так рано вернется с учебы. Она услышала нас. Мне пришлось убедить ее в том, чтобы она никому ничего не рассказывала, что своим молчанием она сохранит свою семью. За 5 лет все в ее душе сгладилось, и она даже думать об этом перестала. Больше мы с ней не виделись. И я кивнул, удовлетворенный его ответом. «Хорошо. Спасибо за интервью, мистер Локвуд. Было увлекательно и поучительно. Многое, конечно, осталось за кадром, но все рано или поздно вскоре всплывет». Я опустошил стакан, в который налил коньяка, и чуть сморщился, когда ощутил горьковатый и приторный вкус на языке, а затем обжигающая жидкость потекла по горлу. «Мэйзи начнет смотреть на меня другими глазами», — опустив глаза, проговорил он, а в голосе слышалась горечь. «Нет, она вообще на тебя не посмотрит отныне. Удачи!» Она ему понадобится, поскольку я и дальше продолжу копать под него. Я покинул дом. С неба уже не лил непрекращающийся дождь, а всего лишь противно моросил. Я достиг машины и юркнул в салон, заводя мотор. На сырое тело дунул теплый воздух, отчего стало немного приятнее. Я развернулся и решил вернуться обратно в клинику, где находится Мэйзи. Незнакомец сидел в машине и курил сигарету, выпуская дым и встряхивая пепел на улицу через открытое окно. Он наблюдал за тем, как в машину садится Кристиан Митчелл. Его машина пронеслась мимо машины незнакомца, и тот продолжал смотреть за удаляющимся автомобилем через боковое зеркало заднего вида. Его мобильник завибрировал в кармане. На экране высветился незнакомый номер, но он знал, кому этот номер принадлежит. Незнакомец принял звонок и приложил мобильник к уху. «Убери его», — злостно процедил собеседник. Мужчина плюнул через открытое окно. Он терпеливо ждал этого приказа вот уже который день. «Не вопрос». На этом телефонный разговор закончился. Незнакомец выбросил окурок на улицу и завел двигатель. Он развернулся и помчался за белым «Мерседес» в предвкушении, как можно скорее прикончить того, кто вызвался быть защитником его жертвы. Но не только данный факт раздражал его. Мужчина трясся от представлений, что этот защитник еще и трахает ее, когда на его месте должен быть он. Одержимый, не знающий, как правильнее всего поступить со своей жертвой, ведь идей в его безумной голове так много.